Глава 6. «Сколько банок тушенки осталось?» — спросила мама. «Одна», — вздохнула Татьяна. «Не может быть». «Мама, мы едим тушенку каждый вечер». «Но этого не может быть», — повторила мама. «Всего несколько дней назад у нас было 10». «Да, дней 9 назад». На следующий день мама снова подступила к Татьяне. «А мука? Мука у нас есть?» «Да, с килограмм. Я пеку блинчики на ужин». «Теперь это называется блинчики?» — фыркнула Даша. «Мука с водой». «Так оно и есть. Александр называет это галетами». «Неужели ты не можешь испечь хлеб вместо этих идиотских блинчиков?» — сказала мать. «Хлеб? Но из чего? Ни молока, ни дрожжей, ни масла. И уж, конечно, ни одного яйца». «Смешай муку с водой. Сухого молока не осталось?» 3 столовые ложки. Положи в тесто и добавь сахара». «Как скажешь, мама». Татьяна испекла на ужин лепешки с последним молоком и сахаром. К ним полагалась оставшаяся банка тушенки. Было 31 октября. «Что они кладут в этот хлеб?» — возмутилась Татьяна, отламывая кусочек черной корки и заглядывая внутрь. «Что это?» Они дотянули до начала ноября. Бабушка лежала на диване, Марина и мама уже ушли. Татьяна размышляла, пытаясь растянуть свою порцию. Идти в больницу не хотелось. Даша безразлично пожала плечами. «Кто знает, и какая разница, он вкусный?» «Омерзительный. Все равно ешь. Или ждешь, что дадут белого хлеба?» Татьяна вынула что-то из мякиша, повертела и положила в рот. «Даша, господи, знаешь, что это?» «Плевать. Опилки». Даша на мгновение прекратила жевать. «Опилки?» «Да. А вот это...» Она показала на коричневое волоконце, тоже оказавшееся на виду. «Это картон. Мы едим бумагу. 300 граммов в день, и то бумага». Проглотив последние крошки и жадно глядя на кусок, оставшийся у сестры, Даша назидательно заметила. «Повезло, что хотя бы это есть. Может, открыть банку помидоров?» «Нет, у нас только 2 осталось. Кроме того, мамы и Марины нет дома. Когда соберутся все, тогда и откроем. Ты же знаешь, стоит начать, и мы съедим все». «Это мысль». «Нельзя, это на ужин». «И что это за ужин такой, помидоры?» «Если бы ты не съела свой картон за завтраком, осталось бы и на ужин». «Ничего не могу с собой поделать». «Знаю», — вздохнула Татьяна, доедая остаток хлеба закрытыми глазами. «У меня есть немного сухарей, хочешь? 3 каждый». «Еще бы». Девушки посмотрели на спящую бабушку. Они съели 7. В мешочке осталось пригоршни обломков и крошки. «Таня, у тебя месячные есть?» «Что?» «Месячные приходят?» С беспокойством повторила Даша. И Татьяна с таким же беспокойством ответила. «Нет. А почему ты спрашиваешь?» «У меня тоже нет». Даша тихо охнула. Сестры тяжело вздохнули. «Ты думаешь...» произнесла Татьяна. Даша покачала головой. «Нет, я не потому. Мы с Александром...» Она быстро взглянула на Татьяну. «Ладно, неважно, мне не нравится, что они так внезапно прекратились». «Не волнуйся», — сказала Татьяна, немного успокаиваясь и в то же время жалея сестру. «Все наладится, когда мы снова начнем есть как следует». Татьяна отвернулась. «Таня», — прошептала Даша, — «ты чувствуешь, словно тело медленно отмирает по частям». Она глухо зарыдала. «Отмирает, Таня». Татьяна прижала сестру к себе. «Родная, мое сердце все еще бьется и не хочет отмирать, и твое тоже». Девушки молчали. В комнате было так холодно, что пар шел изо рта. «И хочу, чтобы тот голод вернулся», — неожиданно выпалила Даша. «Помнишь, в прошлом месяце нам все время хотелось есть?» «Помню». «Но больше ты его не чувствуешь, верно?» «Нет», — пробормотала Татьяна. «И хочу, чтобы он вернулся». «Обязательно вернется. Когда мы начнем есть?» Вечером Татьяна пришла домой с кастрюлькой прозрачного бульона, который давали на обед в больнице. В нем плавала одна картофелина. «Это куриный бульон», — сообщила она, — «с окороком». «Где тут курица и где окорок?» — удивилась мама, заглядывая в кастрюльку. «Хорошо, что удалось хоть это достать». «Да, Танечка, конечно, налей нам», — попросила мама. На вкус это ничем не отличалось от горячей воды с картофелем. Ни соли, ни капли масла. Татьяна разделила бульон на 5 порций, потому что Александра не было. Надеюсь, Саша скоро вернется и принесет еды. Хорошо еще, что офицеров пока кормят. Вырвалась у Даши. «Я тоже надеюсь, что Александр скоро вернется», — подумала Татьяна. «И я смогу еще раз увидеть его». «Взгляните на нас», — вздохнула мама. «Мы с самого обеда ждали ужина, но кто-то должен тушить пожар, убирать стекло, ухаживать за ранеными. От нас никакого толку. Только о еде и думаем». «Именно этого и хотят немцы», — подхватила Татьяна. «Чтобы мы ушли из города, и мы готовы это сделать за жалкую картофелину». «Я никуда не пойду. Мне нужно сшить еще 5 комплектов. Вручную». Она злобно уставилась на бабушку, которая молча жевала хлеб. «И мы тоже никуда не пойдем», — сказала Татьяна. «Будем работать, шить, но не покинем наш Ленинград. Никто не покинет». Остальные никак не отреагировали. Когда начался налет, все спустились в убежище, даже Татьяна, которая споткнулась о мертвую женщину, сидевшую у стены. Никто не позаботился ее унести. Татьяна опустилась рядом, подавив дурноту.